Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Лозинского. Михаил Леонидович Лозинский – русский и советский поэт, литературный критик, поэт-акмеист Серебряного века русской поэзии. Одаренный переводчик, один из создателей советской школы поэтического перевода, лауреат Сталинской премии первой степени 1946 года. Михаил Леонидович Лозинский родился 8 июля по старому стилю 1886 года в городе Гатчина Царско-сельского уезда Санкт-Петербургской губернии Российской империи. Будущий поэт появился на свет в семье адвоката по гражданским делам, присяжного поверенного и страстного библиофила Леонида Яковлевича Лозинского. Матушку Михаила величали Анной Ивановной. Дедом по отцу был Яков Клементьевич Лозинский, родом из города Гдова, который до завершения своей карьеры занимал должность управляющего делами Главного общества российских железных дорог. У Михаила был младший брат Григорий, ставший впоследствии филологом, критиком, переводчиком и издателем, и старшая сестра Елизавета, из воспоминаний которой можно добавить несколько строк о прошлом рода Лозинских. Наш род происходит из Подолии, о его прошлом мы знали немного. Никаких, насколько мне ведомо, необычных событий в нем не было, и ни к какому знатному роду мы не принадлежали. Было обычное, скромное дворянское семейство. Когда Западная Русь отошла к Польше, то наш род был присоединен, как тогда было принято, к гербу знатного рода. Но поляками Лозинские не стали. Наш герб – подкова, увенчанная крестом. В Подольской губернии мои предки жили примерно до первой четверти XIX века. И надо добавить, что в Подолии было очень большое число Лозинских, что отметил писатель Владимир Короленко в своем рассказе «Без языка». Чтобы их отличать, им давали разные прозвища. И наша фамилия, в сущности, была двойная. Дежа Лозинские, Дежа Большая Бочка. Михаил Лозинский получил прекрасное домашнее воспитание и образование, которое он продолжил в первой петербургской классической гимназии и которую спустя положенный срок в 1904 году окончил с золотой медалью. Затем Михаил решил продолжить обучение за границей и слушал лекции в Берлинском университете. Однако все же вернулся на родину и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Белая ночь». Горят отдаленные шпили вечерних и светлых соборов, и медля, и рея в сияньях нисходит к зеркальным каналам незримая в воздухе ночь. Печаль о земле озарили моря просветленных просторов, и нам в наших смутных блужданиях так радостно сердцем усталым, усталой мечтой изнемочь. Безумная ночь опустилась над пепельно-нежной Невою, и крылья торжественных ростров, и легкие мачты, как тени, и сны, отраженные в снах, и все, что прошло, только снилось. Мы снова, как дети, с тобою. Мы свет, затерянный остров, в спокойных морях сновидений. Мы остров на светлых волнах. Стихотворение «Бесконечной тоскливостью». бесконечною тоскливостью льются дни и ночи. Быль земли давно рассказана речью однозвучной, торопливой теплясь живостью, смотрит в вечность очи. Мне моя душа навязана, как недуг докучный. В 1909 году Михаил Лозинский успешно окончил Петербургский университет и получил диплом юриста, но затем 5 лет занимался на историко-филологическом факультете этого же университета, где прослушал полный курс лекций, так что высшее образование у него, так сказать, двойное. Михаил Лозинский был большим любителем и ценителем книг и литературы, и с юношеских лет увлекся поэзией, был близок, а потом и влился в ряды поэтов Серебряного века, в частности, в ряды акмеистов, дружил с Осипом Мандельштамом, Анной Ахматовой и был ближайшим другом Николая Гумилева. В 1912 году Лозинский организовал издательство «Гиперборей», где печатались все акмеисты, и вошел в созданный Гумилевым цех поэтов. С 1913 года и почти до конца 1917 Лозинский был секретарем-редактором журнала «Альманаха Аполлон». С 1914 года Михаил Лозинский начал трудиться в публичной библиотеке Петрограда библиотекарем и консультантом, а затем заведовал отделом искусств. Нужно заметить, что его многолетняя служба в публичной библиотеке продолжалась вплоть до 1937 года. В 1916 году Михаил Лозинский окончательно оформил и опубликовал сборник своих стихотворений «Горный ключ», вышедший в издательстве «Альциона», который спустя 6 лет, в 1922 году, был переиздан. Михаил Леонидович Лозинский был женат на Татьяне Борисовне Шапировой, дочери военного врача, санитарного инспектора отдельного корпуса пограничной стражи и ведущего деятеля Красного Креста Бориса Михайловича Шапирова. В этом счастливом супружестве родилась дочь Наталья, которая потом вышла замуж за сына писателя Алексея Николаевича Толстого Никиту. Стихотворение «То был последний год». То был последний год, как чаша в сердце храма. Чеканный он вместил всю мудрость и любовь, как чаша в страшный миг, когда вино есть кровь, и клир безмолвствует, и луч не сходит прямо. Я к жертве наклонил спокойные уста, чтобы влить бессмертие в пречистый холод плоти, чтобы упокоить взор в цветящейся дремоте. И чуда не было, и встала темнота, но легким запахом той огненной волны больные тихие уста напоены. Блаженный и слепой в обугленном молчании, пока не хлынет смерть, я пью свое дыхание. После Октябрьской революции в 1918 году в Петрограде возникло издательство «Всемирная литература», возглавляемое Максимом Горьким. Михаил Лозинский с энтузиазмом примкнул к деятельности этого издательства. Вместе с ним в коллегию вошли Александр Блок, который в некотором роде был дальним родственником Лозинского, Виктор Жермунский, Сергей Ольденбург, Корней Чуковский и другие поэты и писатели. Данное издательство поставило своей целью перевести заново и качественно на русский язык многие памятники мировой классики и в немалой степени поэтической. Тут нужно заметить, что некоторое время вместе с Михаилом Лозинским для всемирной литературы делал переводы и его младший брат Григорий. В В начале 1920-х годов Петроград во многом опустел. Подавляющее число знакомых и друзей Лозинского эмигрировали, в том числе и все родичи, брат Григорий, сестра Елизавета и мать Анна Ивановна. Отец поэта умер еще в 1915 году. Они не выдержали испытания голодом, обысками, арестами, конфискациями. Михаилу Лозинскому было предложено место профессора в университете города Страсбурга, но он отказался и в шутку писал, что не променял воблу кислую на страсбургский паштет. А серьезно размышляя на эту тему, он писал брату в Париж так: «В отдельности влияние каждого культурного человека на окружающую жизнь может казаться очень скромным и неоправдывающим приносимой им жертвы. Но как только один из таких немногих покидает Россию, видишь, какой огромный он этим наносит ей ущерб. Каждый уходящий подрывает дело сохранения культуры, а ее надо сберечь во что бы то ни стало. Ежели все разъедутся, в России наступит тьма, и культуру ей придется принимать из рук иноземцев. Нельзя уходить и смотреть через забор, как она дичает и пустеет. Надо оставаться на своем посту. Это наша историческая миссия». В первые послереволюционные годы Михаил Лозинский вел очень активный образ жизни. В Институте истории искусств он читал курс русской поэзии. В Институте живого слова вел вместе с Николаем Гумилевым семинар по поэтическому творчеству, а также заседал в правлении Союза писателей. А еще в Доме искусств вел свой поэтический семинар. Однако в августе 1921 года Михаил Леонидович был арестован. Он, как и было условлено, пришел в Дом искусств к своему другу Николаю Гумилеву, постучался в дверь, но никто не ответил. Однако дверь была приоткрыта. Удивился, вошел. И тут же был схвачен. ЧК устроила засаду, и все шедшие к Гумилеву подлежали аресту. Лозинского отвезли на улицу Гороховую и допрашивали. Как он позже говорил, провел 3 дня на венском стуле. В 1929 году он был арестован во второй раз вместе с другими служащими публичной библиотеки. Времена еще были, как выражалась Анна Ахматова, вегетарианские, и Михаил Лозинский, заполняя анкету, написал: «Политики чужд». Попробовал бы он так написать 5 годами позже. Следователь, испытующе поглядывая через стол, спрашивал: «Михаил Леонидович, а вот если бы, скажем, вернулись белые, вы на какой стороне оказались бы?» Не поведя и бровью, подследственный отвечал: «Я полагаю, на Петроградской». Ответом было: «Шутить изволите». И ничего, избит не был. Сидел в одиночной камере. И в итоге тоже обошлось без последствий. Потом на вопрос жены и дочери, мог ли он там читать, говорил, что читал Пушкина, Лермонтова. Правда, книг не давали, поэтому читал наизусть. Сперва стихи, потом прозу. Памятью братья Лозинские отличались феноменальной. Михаил Леонидович знал 9 языков – французский, английский, итальянский, испанский, немецкий, польский, латынь и греческий. А когда понадобилось переводить «Шахнаме Фердоуси», то по этому случаю выучил и персидский. Но через несколько лет был и 3-й арест Михаила Леонидовича, который произошел 20 марта 1932 года, и который в итоге все же не обошелся без приговора, хоть и на удивление мягкого. Постановлением коллегии ОГПУ от 17 июня 1932 года Михаил Леонидович Лозинский был осужден по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» на 3 года лишения свободы условно. Тут надо добавить, что поэт окончательно и полностью был реабилитирован лишь посмертно. И только в 1989 году через 34 года после смерти. Стихотворение «Пчелы». Я сегодня целый день слышал голос пчел незримых, точно пламенную сень, кружев зноем шевелимых. Дивный разуму глагол я прочел по их извоям, опьяненный зноем пчел, золотым и мудрым роем. Он кружил и стлался в тень, и опять гудел червонный, чтоб отрада целый день тлела в памяти влюбленной. Много слов и песен есть для сердец лучам послушных. Им слышна о дальнем весть тишина лугов воздушных. Стихотворение «Незабывшая» имеет посвящение Анне Ахматовой. Еще свою я помню колыбель и ласково земное новоселье, и тихих песен мимолетный хмель, и жизни милой беглое веселье. Я отдаюсь, как кроткому лучу, неярким дням моей страны родимой. Я знаю, есть покой, и я хочу тебя любить и быть тобой любимой. Но в душном сердце дивно и темно, и ужас в нем, и скорбь, и песнопение, и на губах, как темное пятно, холодных губ горит напечатленье, и слух прибоем и стенаньем полн, как будто вновь еще взглянуть не смея, я уношу от безутешных волн замученную голову Орфея. Еще в начале 1920-х годов Михаил Лозинский отошел от написания стихотворений. Писать и говорить в полный голос то, что желалось бы облечь в поэтические строки, было опасно и чревато самыми трагическими последствиями. Да к тому же перед его глазами были примеры расстрелов и гибели многих поэтов. В 1924 году было закрыто издательство «Всемирная литература», но идея высокохудожественных поэтических переводов осталась. Однако только лишь исправление дореволюционных переводов, чем поначалу занимались многие советские переводчики, уходило в прошлое. И Михаил Лозинский основательно взялся за титанический труд новых переводов мировой классической поэзии. В итоге в его переводе вышли произведения таких авторов, как Уильям Шекспир, Ричард Шеридан, Пьер Корнель, Жан-Батист Мольер, Лопе де Вега, Мигель де Сервантес, Сааведра, Карло Гоцци, Проспер Мериме, Ромен Ролан, Бенвенуто Челлини, Габриэле де Анунцио и многих других. Переводил он и восточных поэтов, таких как Фердоуси, Саят Нова, а также грузинского поэта-романтика Николоза Бараташвили. Но, несомненно, одним из главных и значимых его трудов стал перевод божественной комедии «Данте Алигьери». Стихотворение «Петербург», часть первая. Здесь утро трудны и туманны, и все во льду, и все молчит, но свет торжественный и бранный в тревожном воздухе сквозит. Но сердце знает, в доле знойной, в далеком новом бытии мы будем помнить город стройный, виденья вещие твои. И нам, светивший в жизни бедной, как память ветхая слепцов, в небесном дыме факел бледный над смутным берегом дворцов. Стихотворение «Петербург», часть вторая. Как в призванных сердцах провидение судьбы, есть в вечных городах просветы роковые, костры далекие, скрижали огневые, над дымом времени нетленные гербы. Ты в ветре рвущемся встречаешь лет столетий. Мой город, властелин неукротимых вод, фрегатом радостным отплывший на рассвете в моря без имени, в пустынный переход. И мертвый у руля твой кормчий неуклонный, пронизан счастьем чудовищного сна, ведя свой верный путь вдали окровавленной, читает знамения и видит письмена. Все 1930-е годы, вплоть до начала Великой Отечественной войны, Михаил Лозинский кропотливо трудился над поэтическими переводами мировой классики, да так, что его труды на этой ниве сами стали классикой. Однако затем у Михаила Леонидовича стали появляться проблемы со здоровьем, но он продолжал свои труды, несмотря ни на что. Вот как спустя много лет говорила о Лозинском Анна Ахматова. «С Михаилом Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний цеха поэтов. Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи. Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти об этом неповторимом, изумительном человеке, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе. В труде Лозинский был неутомим. Пораженный тяжелой болезнью, которая неизбежно сломила бы кого угодно, он продолжал трудиться и помогал другим. Когда я еще в 1930-х годах навестила его в больнице, он показал мне фото своего разросшегося гипофиза и совершенно спокойно сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру». Он не умер тогда, и ужасная, измучившая его болезнь оказалась бессильной перед его сверхчеловеческой волей. Страшно подумать, но именно тогда он предпринял подвиг своей жизни – перевод божественной комедии «Данте». Мало кто представляет, что значит переводить «Терцины». Может быть, это наиболее трудное из переводческих работ. Когда я сказала об этом Лозинскому, он ответил: «Надо почти сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. Это единственный способ одолеть терцины, а переводить по строчкам просто невозможно». По наследству от отца Михаил Лозинский получил отличную библиотеку, а уж любителем и ценителем книг он стал, наверное, и более, чем его отец. Вот как об этом говорила дочь Михаила Леонидовича Наталья. Первое, что производило впечатление, когда входишь в кабинет, это его письменный стол, который занимал треть комнаты. Он был необъятный, из темного дубового дерева, ящики были отделаны красивой резьбой. На столе лежали его рукописи, большие словари, необходимые канцелярские предметы. И среди них доминировала большая чернильница отца. Он не употреблял ни шариковых ручек, ни карандашей, только перо. Он считал, что пока макаешь перо в чернила, мысль длится. У него был очень четкий и красивый почерк. Спал он на диване в этом же кабинете, и над ним висела его любимая картина художника Ивана Акимовича Акимова, изображавшая актрису театра комедии Ирину Прокофьевну Гошеву в роли Дианы из «Собаки на сене». Вообще отец был безумно аккуратен, тщателен и щепетилен во всех отношениях. Это касалось и его отношения к людям. Он был очень внимателен, предан к памяти живых и мертвых и очень много помогал людям, не афишируя этого. У папы отношение к книгам было особенное, какое-то благоговейное. Книги, которые перешли к нему еще от его отца, производили впечатление, как будто они только что из типографии и были как новые, хотя он ими пользовался. Он учил нас, как нужно уважать и как нужно общаться с книгой. Во-первых, нужно брать книгу только в чистые руки, а листать книгу с верхнего правого угла. Почти никому он не давал выносить книги из дома, очень берег, чтобы они не пропали, чтобы ничего не случилось. Но все же бывали такие истории, как, например, с Алексеем Карповичем Дживигеловым, историком искусства. Тот взял у Лозинского том итальянского писателя Микеле Барби, а вернул с жирным пятном на титульном листе. Михаил Лозинский послал ему шуточное по форме, но серьезное по смыслу письмо в стихах. Стихотворение «Как можно?» Как можно, мой ученый друг, так не родить о книжном скарбе? Что это за ужасный круг на титуле Микеле Барби? Проказы шаловливых фей? Печальный оттиск бутербродный? Или полуночный елей лампады вашей благородной? Солнцеподобное пятно хранит загадочную повесть. И как я счастлив, что оно не мне обременяет совесть. Стихотворение «Нерукотворный град» имеет посвящение поэту и переводчику Владимиру Казимировичу Шилейко. Из чаши золотой я лью кристалл времен, и струи плещутся изменчивым алмазом. О, как таинственно, как молча опьянен возникновеньем солнц мой ослепленный разум. И в нитях этих солнц, как ледистые венцы над зыбью радостной мерцающего зноя, сверкают радуги и крылья, и дворцы в неизъяснимый град слагаемого строя, в нерукотворный рай сплетаемый парчи, и всходят лестницы сквозь облака сияний к святилищам святынь, которым нет названий, и всходят лестницы, и стелются лучи. Недостижимый рай, о рай подвластный мне, как феникс я живу в твоем живом огне, где все грядущее, что глухо так и страстно, бросало тень свою по мертвым дням моим, царит мучительно прекрасно под небом трижды золотым. И я веду свободный пир, и я, как вождь на яркой тризне, где каждый возглас — новый мир, где каждый миг — начало жизни. И алчно недвижим мой ненасытный взгляд, а глыбы золота, безмолвствуя, горят, и льется нил судьбы магический и близкий сапфирной свежестью за кружевом аркад. О, дни мои, о, пламенные диски! В начале 1939 года за свои труды на ниве поэтического перевода Михаил Леонидович Лозинский был награжден орденом «Знак почета». Его труды над переводами не прервались даже войной. Вот как о переводе Данте Алигьери писал сам Лозинский. «Данте я начал переводить задолго до войны, когда еще служил в публичной библиотеке, и приходилось переводить по вечерам после утомительного дня. Это потом уже я смог перейти на полставки, потом на четверть ставки, а там и вовсе оставил службу. Очень много времени занимала подготовительная работа. Потребовалось множество сведений обо всех упоминаемых Данте лицах и тому подобное. Что знал, нужно было проверить, чего не знал, найти. И так по зернышку набралось 12 печатных листов комментария. Это, конечно, дало мне весьма многое. К тому же я имел свободный доступ ко всем фондам публичной библиотеки. После всего этого труд над терцинами шел очень интенсивно. И «Ад», например, я перевел за 11 месяцев. К началу Великой Отечественной войны Михаил Лозинский закончил перевод «Чистилище», но издать не успел, поскольку Ленинград оказался в кольце блокады. Рукопись перевода принял на хранение Эрмитаж. Самого же переводчика в приказном порядке эвакуировали самолетом, а поскольку вес багажа был жестко ограничен, понадобилось специальное разрешение, чтобы взять с собой чемодан с материалами. Драгоценные же словари Лозинский зашил в шубу и из-за тяжести еле взошел по трапу самолета. Поэта с семьей, впрочем, как и многих других литераторов, эвакуировали в город Елабуга, где Михаил Леонидович жил в одной комнате с дочерью и тремя младенцами-внуками. Там же была и готовка пищи, стирка и даже коза. К тому же была постоянная нехватка бумаги для черновых записей. Но все же перевод «Рая», как и всей божественной комедии, был завершен. Из Елабуги в родной Ленинград Лозинский вернулся весной 1945 года, где сначала «Рай», а затем и вся божественная комедия были опубликованы. А уже по окончании войны в 1946 году Михаил Лозинский получил сталинскую премию первой степени. И нельзя не упомянуть некоторые детали того, как это было. В 1946 году председатель правления Союза писателей СССР Николай Тихонов пришел к Иосифу Сталину за утверждением кандидатов на премии. Разговор их был примерно таким. «Какое главное литературное событие года, товарищ Тихонов? Несомненно, выход в печати, наконец-то в полном виде, перевода божественной комедии «Данте, товарищ Сталин». Большой положительный резонанс у нас и за рубежом. Переводчик Лозинский. Это действительно хороший перевод?» – спросил Сталин. «Выдающийся», – ответил Тихонов. «Но тогда почему Лозинского нет среди кандидатов на премию? Видите ли, товарищ Сталин, в положении о премиях сказано, что они присуждаются только за оригинальные произведения». «Ну что ж», – сказал Иосиф Виссарионович, – «если нам мешает положение, то мы его изменим». И на листке было дописано сталинским карандашом «Лозинский 1», то есть премия первой степени. Такая оценка труда Михаила Леонидовича поправила его материальное положение и позволила ему на склоне лет перестать беспокоиться о хлебе насущном. Но он был уже тяжело болен. Головная боль пропадала только если поднималась температура. Потому Лозинский радовался, если градусник показывал чуть выше 37. Можно было трудиться, а голова не болела. Фрагмент стихотворения «Каменье» имеет посвящение Николаю Гумилеву. «Земли лучей, немучимые ветрами, счастливый гость, тебе легко идти ее лугов широкими коврами, где возросли на медленном пути, как лилии, не знающие тленья, прозрачные и ясные каменья. Ты их берешь с уступчивых стеблей, и пальцем нежны влажные кристаллы. Они струят то свежий вздох полей, то луч луны, то бархат крови алый. Они зовут ненасытимый взгляд к безмолвию волнующих услад, когда ты вступишь в море тьмы бездонной. Их тайный луч тебя увеселит, ты будешь жить их жизнью потаенной, их малый мир желанье покорит. Еще нежней, еще пьяней и глуше, чем женские мерцающие души, настанут дни, кудесник и певец, ты будешь царь среди племен беспечных, ты замутишь певучий ключ сердец обетом далей пламенных и вечных. Стихотворение «Есть в мире музыка безветренных высот». Есть в мире музыка безветренных высот, есть лютня вещая над сумраком унывным, тот опален судьбой, кого настиг черед, когда она гудит и ропщет в вихре дивном. Не ветхим воздухом тревожима она, но духом вечности, несущимся в просторе. Доверься тишине, она одна звучна, мечтатель, человек, уставший слушать море. Явный мир Михаил Леонидович Лозинский покинул на 69-м году жизни. Он скончался в Ленинграде 31 января 1955 года. Тело поэта было похоронено на литераторских мостках Волковского кладбища. В 1963 году в Ленинграде на доме номер 73/75 по Каменно-Островскому проспекту, где много лет жил Михаил Лозинский, в память о нем была установлена мемориальная доска скульптор Ренальд Иосифович Рыбачевский. В 1981 году на могиле поэта на литераторских мостках Волковского кладбища было установлено скульптурное надгробие, архитектором которого стал Михаил Сергеевич Васильковский. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Михаила Леонидовича Лозинского прозвучит стихотворение «Зеленый луч». Усталой памяти в седой волне, глубин прощальных медленно уснувший, ты был, как весть, оснившийся весне, зеленый луч, изменчиво мелькнувший, забытый цвет, качнувшийся намек, пропел в душе безгрешным перезвоном. Я снова жил, я снова был далек, я не сходил по благодатным склонам. Вся жизнь моя была опять жива, как миг живут алмазным раем льдины, и целый день мне грезилась листва, мне грезились зеленые долины. Конечно, Михаил Леонидович Лозинский не вошел в нашу отечественную литературу как великий поэт, потому что таковым не стал. Но, пожалуй, он добился не меньшей высоты, став великим русским переводчиком поэзии 20 века. Читайте стихи и переводы поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру.